Глава 36. Возвращение и награда. Поздравляем! Вы обнаружили скрытое свойство проклятого осколка. Плюс 1 к удаче. Плюс 5% к возможности обнаружить скрытые ловушки и тайники. Вы получили уровень... Навык «Двойная атака» перешел на следующий уровень подмастерья. Шанс нанести одной атакой двойной урон плюс 11%. Уилл вывалился из тени, смотря на мертвого царя леса. Это был долгий бой. «Как вы там?» — крикнул он Гикору с капитаном, сам в это время направляясь к Ликору. Было видно, что тот еще хоть и слабо, но дышит. И если ему не помочь, все закончится плохо. На его груди зияли 4 полосы от когтей, покрытые все той же аурой. Он мигом подбежал к медведю, вытащив все, что выпало с него, и, не разглядывая толком, забрал из лута уже объединенный осколок. «Вас посетила удача. Удача редко приходит, но когда приходит, то приносит то, что вам нужно. Вы нашли в добыче одно зелье лечения – золотой ранг». «Ха, так вот как она работает». Прочитав сообщение, он сначала поднес к ранам Хорга осколок, впитавший фиолетовый дым, после чего влил в его приоткрытый рот лечебное зелье. «Вы спасли Хорга от неминуемой смерти. Текущее отношение с племенем Хоргов – 73 из 100, нейтральное. Проклятый осколок. Ранг уникальный. Заряжен 13 из 200». «Теперь понятно, почему так много проклятых мест. Сколько же еще осколков осталось?» Единственный, кто приходит в голову и кто может ответить на вопрос, это Радермин, но тот не ответит без шкатулки. Черт, забыл сказать Паку о зельях. Теперь-то у меня есть деньги, и их покупка не проблема. Не откладывая, он тут же отписался с пометкой «Срочно». Вдруг Пак был свободен. «Капитан!» «Что твой хотеть?» Он шел хромая, но на его лице было удовлетворенное выражение. Непонятно было, почему его не смущала торчащая кость. «Вас есть кому лечить?» «Да, шаман жизнь на ноги ставить, к нему идти. Если удача наша, то и мой Игикор жить завтра». «Далековато до шамана-то?» Нахмурившись, ответил ворон. Он не хотел, чтобы они умерли, желая продолжить пользоваться их силой. Ну и, может, еще немного из-за того, что за последние дни привязался к их странной речи, простому отношению к жизни и человечности. Но главной была сила и еще раз сила. «Мы сильный Хорг, мы дойти племя, если твой удачный судьба идти с мной и этот оболтусы». Вам предложено задание «Сильный, но раненый». Описание: сопроводите Хоргов в их племя. Награда плюс 4000 опыта, плюс 15 очков расположения племени Хоргов. Принять? Да? Нет? «Конечно, я с вами, капитан. Только есть у меня еще одно дело незаконченное. Не могли бы вы отрубить голову этому мертвому зверю?» «Га!» Вместо слов Дрейрок замахнулся своим мечом и с двух ударов отсек облезлую башку медведя. Засунув ее в инвентарь, Уилл поставил плечо Ликору, и они неспешно двинулись в сторону Латахорга. По пути им встречалась та же самая живность, что и до этого, но Уилл обходил их стороной, примерно уже представляя их радиус агро. Ночью монстров было больше, чем днем, поэтому разбойник торопился, зная, что сейчас они могут не справиться даже с одним из них. Через 3,5 часа они все-таки дошли до ворот, что сразу же открыли воины гарнизона, как только увидели, кто именно идет. Поприветствовав капитана и двух хоргов с ним, они вернулись к охране. «Поздравляю! Вы выполнили задание «Сильный, но раненый». Награда – плюс 4000 опыта. Текущее отношение с племенем хоргов – 88 из 100. Нейтральное». Возле шамана охрана также приложила руку к животу, слегка склонив голову, приветствуя Дрейрока. Грах Кад, будто не меняя своего положения, все так же сидел в центре комнаты и занимался чем-то своим. «Старик, вот воинов принес. Подлечи их, что ли?» Тот открыл глаза и, осмотрев их раны, встретился взглядом с вороном. «Я слышал, что ты нашел способ обнаружить тварь. Выходит, это правда. Вы убили ее?» Он, не опуская глаз, смотрел на парня, ожидая ответа. «Сам посмотри», — сказал Уилл и достал из инвентаря голову, которая занимала приличную часть комнаты. «Ты все-таки сделал это», — удовлетворенно покивав головой, произнес Грхкат. «Только не вываривай ее здесь, оставь во дворе, я позже ее исследую. Может, получится разобраться, откуда пришла эта проклятая аура. И вот, выбери то, что тебе понравится». «Поздравляем! Вы выполнили задание «Монстр в ночи». Награда плюс 15 тысяч опыта. Текущее отношение с Грхатом 47 из 100, нейтральное. Кольцо шутника. Ранг золота. Требование 60 уровень. Характеристики. 15 к ловкости, 400 к здоровью. Навык сюрприз. Пассивный. Когда здоровье опускается ниже 10%, кольцо выпускает дымовую завесу радиусом 12 метров, позволяя пользователю скрыться от врага. Перезарядка 2 дня. Ограничения нет. Кольцо «Тихий шаг». Ранг золота. Требование 50 уровень. Характеристики плюс 12 к силе. Плюс 5% к базовому урону от кинжала. Навык «Тихий шаг». Пассивный. Владелец кольца получает способность бесшумного передвижения. Ограничения нет. Ожерелье гостя. Ранг золота. Требование 65 уровень. Часть сетевого набора «Гость». В сет «Гость» входят серьга, кольцо, сапоги и плащ гостя. Описание. Этим ожерельем некогда обладал известный на всю Гарконскую империю вор по имени Гость, которого называли так из-за его способности чувствовать себя как дома в любом месте, особенно там, где он совершал очередную кражу. Но никто так и не узнал, как выглядит этот вор. Характеристики. Плюс 23% к навыку кражи. Плюс 17% к скорости. Навык «Как дома». Ранг уникальный, пассивный навык. Описание: вас всегда приютят на ночь обычные граждане и селяне. Ограничения нет. Выбор был непростой. Взять на 50 уровень и уже в ближайшее время начать им пользоваться. Взять сетевой предмет, у которого была очень странная пассивка, а что мог дать комплект, никто не узнает, пока не соберет его полностью. Или же кольцо шутника, которое действительно может помочь ему спастись. К тому же надо брать с расчетом будущей продажи. Взвесив за и против, он решил остановиться на последнем варианте. Хороший выбор, посланник. А теперь за то, что смог убить монстра даже в своем слабом теле, выбирай, что ты хочешь. Уникальный навык или поднятие уже имеющегося до следующего ранга. Ворон криво улыбнулся. Шаман подкидывал задачку за задачкой. Поднятие каждого навыка давалось с трудом. Шанс найти книгу навыка с рангом выше подмастерья был невероятно мал, а о легендарном и говорить не стоило. Игроки должны поднимать их своими силами за счет частого использования или же уповать на удачу. «Я так понимаю, что за навык ты мне не скажешь?» «Нет, скучно мне. Хочется понаблюдать за тобой. Возьмешь ли кота в мешке, или тут и сейчас станешь гарантированно чуть лучше?» «Эх, старик, не дам я тебе развлечься, я возьму уникальный навык, с остальным разберусь своими силами». Книга навыка «Без преград». Ранг уникальный. Активный навык «Ученик». Описание. Позволяет передвигаться по стенам и потолку. Длительность 50 секунд. Затраты энергии 60. Перезарядка 3 минуты. «Отличный кот в мешке, пушистый, но пора выходить из игры».